давайте не будем говорить об этом. Не хочу вспоминать тот ужасный инцидент». «Ах, знали бы вы, как я одинок и несчастлив. Нашли бы в своем сердце хоть крупицу жалости ко мне». Голос звучал нежно и проникновенно. Маргарет не сомневалась, что Хадда говорит искренне. «Вот вы считаете меня шарлатаном, потому что я стремлюсь к тому, что вам неведомо. Не хотите понять меня, не испытываете никакого уважения к тем великим целям, которых я хочу достичь всей душой». Она вновь пожала плечами. Некоторое время они помолчали. Когда зазвучал его голос, он уже был другим, вкрадчивым, как бы обволакивающим. «Вы смотрите на меня с отвращением и презрением. Скорее предпочли бы оставить меня на улице, чем протянуть руку помощи. А ведь если бы, вопреки почти своему желанию, вы не проявили бы ко мне милосердия, я бы умер». «Какое значение имеет для вас то, как я к вам отношусь?» – прошептала она. Маргарет никак не могла объяснить себе, почему его тихий бархатный голос таинственным образом затрагивал струны ее души. И сердце трепетало. «Для меня это важнее всего на свете. Ужасно думать о вашем презрении. Я чувствую, как вы добры и чисты. С трудом переношу собственную никчемность, а вы отводите от меня глаза, словно я нечистый». Она слегка повернулась в кресле и посмотрела на непрошенного гостя. Ее поразила произошедшая в нем перемена. Вызывавшая у нее отвращение, тучность Хадда уже не казалась такой отталкивающей. Глаза приобрели новое выражение. В них, влажных от слез, сияла нежность. Губы исказила гримаса страдания. Ей никогда не приходилось еще видеть такого отчаяния на лице мужчины. И девушку охватило чувство вины. «Я не хочу быть несправедливой к вам», — проговорила она. «Сейчас я уйду. Это лучший способ отблагодарить вас за то, что вы для меня сделали». Слова его были столь горькими, произнесены с таким самоуничижением, что щеки Маргарет залила краска стыда. «Прошу вас, останьтесь. Но если можно, поговорим о чем-нибудь другом». Несколько минут он сидел молча. Казалось, больше не глядит на хозяйку, она же из-под тишка наблюдала за ним. Хадда разглядывал репродукцию Джоконды, висевшую на стене, и вдруг заговорил. Процитировал слова восхищения, которыми Вольтер Паттер выразил свой восторг перед этим всемирно известным шедевром. «Вот лицо, на которое устремлены взоры во всех частях света, и оно выглядит немного усталым. Это красота, отражающая красоту души, предмет безумных мыслей, фантастических мечтаний и утонченных желаний. Поставьте рядом с ней мраморных греческих богинь или прекрасных античных женщин, и они побледнеют в сравнении с ее красотой, куда вселилась ее душа со всеми страданиями. Вся мудрость и опыт мира воплотились в этом лице, и чувственность Греции, и похоть Рима, и мистицизм средних веков с их устремленностью к возвышенной любви, и языческие культы, и пороки Борджа». Его голос, убаюкивающий и мелодичный, сливался с музыкой слов, и Маргарет казалось, что никогда раньше не слышала она таких божественно красивых слов. Они опьяняли. Хотела попросить продолжить, но горло перехватило. Как бы угадав ее желание, он заговорил снова. Теперь его голос обрел все богатства органа, звуки которого доносились как бы издалека. «Она старше, чем скалы, среди которых сидит. Подобно вампиру, она множество раз умирала и возрождалась, познав тайны могилы, ныряла в глубины морей и хранит в себе память о затонувших цивилизациях. Она странствовала в поисках неизведанных пороков с купцами Востока. Как Леда была матерью Елены Троянской, как святая Анна, матерью Марии, вся человеческая история была для нее лишь звуком лиры или флейты, а сама жизнь — созданием неведомого художника, высекающего изменчивые лица и окрашивающего глаза и кожу». Затем Хадда обратился к Леонардо да Винчи, перемешивая собственную фантазию с возвышенными словами эссе, которое, благодаря прекрасной памяти, знал наизусть. Ему нравились мистические картины. Творцы их стремились выразить нечто такое, что невозможно было передать на холсте. Неутоленность желаний и тоску по неземным страстям. Оливер отыскивал эти качества в самых неожиданных произведениях, и его слова открывали значение картин, на которые Маргарет раньше не обращала внимания. Его влекло все необычное, даже извращенное и чудовищное, изображавшее безобразие человека или напоминавшее о его смертности. Он вывел перед Маргарет целое скопище карликов Риберы с их хитрыми улыбками, безумным блеском глаз, с их злобой. Он смаковал их уродство, одновременно отталкивающее и завораживающее. Сгорбленные спины, кривые ноги и гидроцефальные головы. Поведал о картине Валдеса Лила, хранящейся где-то в Севилье. Там изображен священник у алтаря. Алтарь с резным цветочным орнаментом украшен позолотой. На священнике роскошная сутана, под ней стихарь с тонкими кружевами. Но облачение давит его так, будто его вес ему не под силу. И во всем, в слабых трясущихся руках, в белом восковом лице, в темных провалах глазниц, во всем ощущается распад тела, вызывающий в зрителе ужас.